Ведьмы ответили диким воем, визгом, топаньем и аплодисментами, но стоило фигуре в белом поднять руку, как вновь повисла тишина. «Согласно обычаям, пусть к священным камням выйдут жаждущие посвящения». Из круга выдвинулось 6 или 7 женщин, судя по походке и стройности, довольно молодые. Они опустились на колени, и голос зазвучал вновь. «Вы все знаете условия договора. Знак ящерицы получит лишь та ведьма, что сумела не оставить следов и совершить истинное подношение. Все ли вы готовы?» «О да, Верховная!» — хором ответили вызвавшиеся. «Ага, значит, все-таки это Верховная. Они никогда не называют друг друга по имени. Только титулы, звания и уровень посвящения. Боятся, что, зная имя ведьмы, ее колдовство может быть отправлено с удвоенной силой обратным адресом ей же. Ну, а мы, магии не обучены, мы будем бороться по старинке дедовским способом». Я прикинул в руке проверенный нож. Докину наверняка, но поражу ли? Такая стерва, как ведьма, облеченная властью, вряд ли вскарабкается на всеобщее обозрение, не защитив спину магией от случайных колюще-режущих предметов. Будем ждать. Гномы тоже славятся выдержкой. «Сели принесли вытопленный жир младенца». «Да, о Верховная!» «Младенец был еще жив?» «Да, о Верховная!» Я вдруг почувствовал, что выдержка мне изменяет. Огромным усилием воли закусил рвущийся наружу рык и увидел, как две ведьмы в задних рядах накрепко вцепились в третью, удерживая ее от скоропалительных действий. Бедный юный граф, он все еще не понял, какое каменное сердце надо иметь, чтобы выжить в приграничье и победить наверняка. А нож я все-таки кину, вдруг попадет, но попозже. «Вымажьте жиром губы и поцелуйте черный камень». Все быстро сунули руку за пазуху, достали флаконки и склянки, размазали что-то блестящее по губам и поочередно запечатлели страстные поцелуи на горячем граните. Камень молчал, но вдруг после последней кандидатки он на миг вспыхнул красным. Девушка отшатнулась. «Ты солгала! Ребенок был уже мертв, когда ты вытапливала его плоть. Бельтейн не прощает измены. Смотрите все!» В тот же миг провинившаяся схватилась за горло, опрокинулась навзничь, засучила ногами, ее тело изогнулось под неестественным углом, она захрипела и... Я понял, что камень убил ее. Все ведьмы круга дружно плюнули на землю. Те, что прошли посвящение, вновь опустились на колени, не обращая ни малейшего внимания на труп своей недавней подруги. «Склоните головы, рогатая мать принимает вас». Девушки сняли капюшоны. Они действительно все были очень молоды, не старше 20. Но лиц, более изуродованных злобой и пороком, я еще не видел. Одновременно склонив головы, они откинули волосы, и на шее и в основании затылка у каждой магическим образом появилось темное пятно. Татуированное изображение ящерицы, даже не сомневался я. Так вот каким образом могла получить его Сун. А я еще не хотел ее убивать. «А теперь возлюбите наших новых сестер. Ночь Бельтейна открывает нам свои объятия. Этот лес ваш. Снимите запреты. Сегодня можно все». После этих слов все ведьмы дружно скинули платья, оставшись абсолютно голыми. Это было совершенно не возбуждающее зрелище, скорее пугающее и отвратное. Я даже зажмурился. Молодых там оказалось не так уж много, по большей части тетки возрастные, обрюзгшие и с волосатыми ногами. Над кругом взлетел счастливый визг и как-то неуверенно оборвался. Даже не раскрывая глаз, я с ужасом понял, почему. Три фигуры из всех так и не сняли платьев, сразу став очень-очень-очень заметными. Вот это и была первая недоработанность нашего плана. Верховная ведьма медленно вытянула руку в их сторону. «Кто вы?» Прямой вопрос, от ответа уже не увильнешь, но Эшли попробовал. «Такие же ведьмы, как и все», — тонким фальцетом нагло заявил он. «А не раздеваемся, потому что извращенки». «Ну, раз сегодня все можно, то почему нельзя? Тоже логично. Хотя шито белыми нитками и не слишком убедительно». Я поудобнее перехватил нож и прицелился. «Откройте ваши лица!» Сун сделала это первой. За ней медленно откинули капюшоны остальные. «Сестры, на наш праздник пробрались чужие. Какое наказание ждет их?» «Смерть!» Радостно возопили все. Но, в принципе, ничего другого никто бы и не предложил. Правильно? Чего ж так орать-то? Больные они все-таки. «О, великая рогатая матерь, тебе посвящаем мы эту жертву. Прими от нас кровь девушки, мужчины и эльфа и... так, там кто-то еще. Гроль! Кто пустил сюда Гролля?» «Точно, Гроль. Причем тот самый, кривой на один глаз. Кто же его мог пустить? Да никто. Сам приперся по нашему следу мстить. Вот теперь и в круге началось настоящее веселье. Верховная что-то там кричала, стоя на своих камнях. Но кто ее слушал? В этом оре вообще ничего нельзя было услышать. У всех нашлось куда более интересные занятия. Даже я отвлекся. Посмотреть стоило. Судите сами. Гроль вернулся за нами. То есть за теми, кого он уже знал и чей запах запомнил. Мы его обидели, отняли добычу, дразнили камушками, да еще и больно ткнули соломинкой в глазик. Он это дело запомнил, отдышался, набрался мужества и пришел. Гроль – существо тупое, но целеустремленное. Он двигается быстро, ловит кого надо, а на вопли посторонних под ногами не разменивается. За такое можно только уважать. Однако же и мой хозяин с эльфом и наемницей тоже не беспробудные идиоты. Все трое прыгнули в разные стороны, активно стараясь смешаться с толпой ведьм. Они тоже хотят жить, и кто их за это осудит? Сами ведьмы, естественно, не дуры, уже по одному определению профессии, искренне пытаются остановить чудовище любимыми заклинаниями. Но для того, чтобы оно сработало, во-первых, надо не выпускать объект из поля зрения, а Гроль шустро бегает. Во-вторых, для сотворения колдовства одним голосом, без магических колечек, амулетов или палочек, требуется никак не меньше минуты. А кто эту минуту даст? А в-третьих, там ведь еще, по сути, необходимо полное сосредоточение. Одну буковку забыла, не там акцент поставила, тут дыхание сбилось, там ударение не на тот слог. И храни саму ведьму. Лопаются от перенапряжения. Я не вру, многие видели. Поэтому все лаются, орут, мечутся, бегают, блестят задницами. А пара-тройка скоропалительно выброшенных заклинаний успешно обратила в камень двух своих же ведьм, вызвала пожар на дерне и в опилке разнесла три дерева на левой стороне. Боюсь, что гномов там и погребло, хотя выберутся наверняка, им не привыкать.